Глава четвертая. «Что скажете, Лина Михайловна, как вам моя хулиганка?» — спрашивает Сергей Эдуардович. То, как он на меня смотрит, немного смущает. Он красивый мужчина, постарше, но это только придает солидности. Статный, уверенный в себе. Все-таки как ни крути, а положение и власть очень украшают. Для мужчины 80% образа — это уверенность в себе, а ей он сейчас в буквальном смысле пышет. Конечно, внимание такого сильного человека не может не льстить девушке, но я боюсь того, что невинный флирт и просто человеческая симпатия могут перерасти в нечто большее с его стороны и в дополнительные проблемы с моей. Коваль женат, и то, что губернатор несколько раз в неделю лично возит дочь ко мне на занятия, уже вызывает молчаливые вопросы коллег. А на фоне авантюры, в которую меня втянула подружайка, я нравлю превратиться в главный местный объект пересудов. Только этого мне не хватало в моем положении, с малышкой на руках и немолодой мамой, болезненно реагирующей на шепотки бабулек на лавке у подъезда. Нина талантливая девочка, схватывает на лету Сергея Эдуардович, но усидчивости у нее пока мало. Думаю, это и характер ее активной способности. Просто в игре на пианино мало быстро запомнить мелодию и последовательность клавиш. Здесь как в спорте. Практика имеет фундаментальное значение для успеха. Она же дома занимается. «Заставляем». И почему мне кажется, что он отвечает дежурно? Все его внимание сейчас чисто мужское. Он рассматривает меня. Не пошло и вульгарно, но достаточно ощутимо, чтобы почувствовать глаза на шее, груди, талии, ногах, руках. Он словно бы вот так молчаливо показывает мне свой интерес. Я робею. И это чувство при нем уже не первый раз. Я потому и отказалась от этих поездок на резиденцию. Во-первых, как ни крути, это дорога и трата времени, которую я бы посвятила дочери. Во-вторых, неуместно это как-то. Посмотрела на часы и вздрогнула. Мне тут не разговоры разводить, а Кларке бежать. У нас ведь с ней планы, вернее, у нее со мной. Сергей Эдуардович, я вынуждена извиниться. У меня совсем нет времени, нужно бежать. Искренне признаюсь мужчине. Он улыбается снисходительно. Да, наверняка редко, когда вот так кто спешно ретируется перед губернатором, ссылаясь на загруженность. Но не в моем случае. «Все понимаю, Линочка. Простите, могу к вам так обращаться?» Внутри зреет протест, но я его нервно сглатываю и утвердительно киваю. Подумаю об этом потом. «Бегите, бегите, чего уж. Вижу по вашим глазам, что и правда дела, а не желание быстрее избавиться от моего общества». «Лин, ну где тебя носит, а? Не к шести возвращать костюмы уже. Дашка прибьет». «Лар, все я понимаю. У меня губернатор был». Я и так нагло смылась, оборвав его на полусловие. Лариса хмыкнула. «Представляю, что скажет этот губернатор, который и так по тебе слюни пускает, когда выйдет первый ролик». Я глубоко вздохнула, в очередной раз покачав головой. «Ларис, а может, это все-таки идиотская затея, а? Я ведь все-таки преподаю в музыкальной школе». «Да нет в этом ничего плохого. Не понимаю, что ты так вершишься. Я же тебе не голый сниматься предлагаю, и не на панели идти. Сейчас это очень модная тема. С твоей внешностью и мастерством ты миллионы соберешь. А там на корпоративы начнут приглашать. Кто знает, как оно вообще сложится». Идея Ларисы, подсмотренная у какой-то всемирно известной и заработавшей популярность в интернете блогерши-пианистки, была такой. Я выряжаюсь в красивое платье, сажусь за рояль и играю какое-нибудь знаменитое произведение. После этого мы выкладываем ролик в специально созданный под это дело аккаунт в соцсетях и... ждем мегапопулярности. Конечно, в этой истории были те еще подводные камни. Как минимум, меня смущало то, что платья у этой самой музыкантши были довольно откровенными, с разрезами по самые бедра или огромным декольте. На мои замечания Лариса отреагировала скептическим закатыванием глаз. «Капец, Линка, и вот кто скажет, что ты столько прожила в столице, деревня-деревней? Ну где ты видишь пошлость или откровенность? Ты хоть понимаешь, что такое пошлость? Сейчас красивую ногу в разрезе не выставляет разве только дебил или идиот. Ну или тот, у кого этой самой ноги нет. А ты себя видела? Тебя после беременности словно бы вампиры покусали. Ты прям как через бьюти-фильтр пропущенной стала. Всегда была ничего так, но сейчас просто отпад. Волосы густые и длиннющие, грудь налилась, как две дыни. Ноги и бедра, как у Джиджи, Хадид». «Это кто?» Она лишь махнула рукой, как на безнадежную. «Короче, я захапала в ателье у Дашки три платья на затравочку. Давай быстро переодевайся, садись, брынькай что-нибудь, а я сниму. Если что-то путное получится, сразу зальем. Не получится, буду думать, как сделать так, чтобы ты у нас стала новой Ким Кардашьян. Но я не про размер поп, конечно. Я про популярность в интернете. И чтоб без фальшивых ляпов. У меня нет времени тебе еще и 100 дублей переснимать. Ты вообще имей в виду, как миллионы попрут, потребую из тебя. Я улыбнулась ей. Конечно, Лар. Сделаю тебя своим менеджером-конферансье. А то, куда ты денешься? Улыбнулась моя хорошая подруга в ответ. Платья были шикарными. Давно я такое на себя не одевала. Для этого нужен особый повод. А у меня из особых поводов за последние 1,5 года только развод и роды. Дальше сплошная рутина. Даже Золушка сегодня себя немного почувствовала. И Лара похвалила. Сказала, круто все вышло. Она вообще молодчина. По хозчасти у нас в школе все на ней держалось. Директриса ею очень дорожила. Потому и разрешила воспользоваться роялем в эркере школы. Он больше для красоты стоял. Старинный был инструмент. Играли на нем только по большим поводам. Думаю, еще и фактор губернатора сыграл свою роль. Так или иначе, контент, как это нынче было модно говорить, был отснят. И все же едва ли бы я согласилась на такое, будь у меня другое положение. Я вернулась в старенькую мамину двушку, в залатанную от постоянных ветров и протечек бетонную пятиэтажку. И пускай мы наскоро совместно освежили ремонт, поклеили обои, побелили стены, я хотела большего для своей девочки. Гуляя по старым, таким хорошо знакомым улочкам города, снова вернулась к своей давней мечте. Нет, я не хотела новомодный дворец за чертой города, не хотела квартиру с евроремонтом. Я хотела выкупить старенький домик в самом центре города. Деревянный или с кирпичным первым этажом. Это как получится. Начало 20 века. Все достойно, но без изысков и пафоса. А дальше попробовать реанимировать то, что возможно реанимировать. Добавить современности, сделать это органично и красиво. Я не первый месяц следила за страничками в соцсетях, вот таких же сумасшедших, как я, возрождающих старину, вдыхающих в них новую жизнь. Раньше мне казалось, я совсем далека от всей этой архитектурно-строительной истории, но... Илья, видимо, оставил слишком глубокий след в моей жизни. Так бывает, люди уходят, а их привычки и увлечения остаются с нами. Каждый день, идя по улице на работу, я проходила мимо одного удивительного дома. Вот здесь бы я хотела жить. Каково же было мое удивление, когда в один из дней я увидела объявление, что он продается. Вернее, это была лишь часть дома. Продавалась именно она. Но для воплощения моей мечты этого бы хватило с лихвой. Цена по московским меркам смехотворная. Для нашего города, конечно, деньги не маленькие, но при грамотной организации подхода и одобрении кредита все было бы возможным. В доме целых 4 комнаты, просторная кухня и даже свой палисадник. Мне бы выкупить то, что продавалось, а на ремонт потихоньку найдем. Лин, ты же понимаешь, что раз дом сейчас на продаже, никто не будет ждать, пока ты насобираешь недостающую сумму. «Нужно руки в ноги брать и работать», — сдельным видом поучала Лара. «Понимала. Именно поэтому тем же вечером первое видео с моим исполнением «Лунной сонаты Бетховена» было загружено в сеть и отправлено на безжалостный и беспощадный суд аудитории».